tenemos que pelear. Hazte cuenta que esto fue en mayo. En du som kommer från Norge. Nej. Du checkar checkin. Люди фашистской культуры. Прошлый наш подкаст я начал моим рассказом об удивлении некоторых моих друзей, многие из которых писатели, ученые, степенью фашизации сознания, которая произошла в их окружении. Да, я, кстати, часто задумывалась и задумываюсь о том, какое влияние на людей оказывает власть. Поскольку я совершенно далека сама по себе от таких склонностей и таких влияний, но мне кажется, я понимаю Путина, понимаю нацистско-коммунистических их предшественников. Смотрите, эти люди, обладающие безграничной властью, трансформируют сознание практически всех, абсолютного большинства своих подданных. От киноактеров, которыми они сами восхищались когда-то, может быть, в детстве, когда смотрели их фильмы, и которые уже намного старше их, от ветеранов, которые когда-то отдавали свои жизни в той же самой Второй мировой войне, и теперь считают, что это не они своими жертвами и своими жизнями выиграли эту войну, а коммунисты, которые до этого захватили власть. Вот ты, например, Юра, знаешь, какая британская или американская партия выиграла Вторую мировую войну? Этот вопрос кажется нам бессмысленным. Мы считаем, что войну выиграл британский, американский народ, а не какая-то конкретная сраная партия. Писатели, поэты, певцы, даже не имеющие склонности к фашизации своего сознания, но и не имеющие времени, чтобы пробиваться через твою мифологию, как диктатора, через твою пропаганду, которую ты навязываешь, становятся подчинены твоей власти, становятся частью твоей мифологической реальности. Да, и вот процент деятелей культуры, оказавшихся в результате фашистами, в общем-то, не сильно, по-моему, отличается от общего процента фашизации российского населения. Смотрите на театральных деятелей. Единичные театры закрылись, те, что и были свободные, ну или у них полностью сменилось руководство и, соответственно, тоже закрылись. Остались только стены, которые будут использовать в других театральных целях. А на остальных вывешены новые фашистские русские символы. Я вот сейчас смотрю новости театральной жизни в России. В Хабаровский театр снял с показа спектакль «Воропаева сахар». Театр имени Вахтангова отменил показы спектакля «Война и мир» Примаса Туминаса. А театр Кемерово заклеил на афишах имя режиссера Туминаса. Минкульт сообщает, деятели культуры, которые отказались от России в интерпретации фашистов, как и в интерпретации коммунации, отказались от России, это отказались от поддержки сегодняшней идеологии власти, абсолютно логично, в кавычках, исчезают с афиш. О том, что его убрали с театральных афиш, 21 октября сообщил писатель Борис Акунин. А на театре Олега Табакова появилась большая буква Z. В Омском театре поставили моноспектакль про террористов Моторолу, Гиви и Дугину. В России изменили сюжет спектакля «Чиполлино» по книге Джани Ротари. Еще в 2015 году театр «Содружество актеров Таганки» выбросил оттуда революцию. И с тех пор постановка так и идет в кастрированном виде. Власти Москвы сменили руководство, то есть закрыли Гоголь-центр, Современник и другие театры. Я часто в свое время ходил в камерный театр Сергея Рыбалки «Белая лошадь». Пока не попал на спектакль, это уже было после 2014 года, пока не попал на спектакль, который, кажется, назывался «Приключения засланных казачков». Это было после того, как российские террористы оккупировали восточные области Украины и начали нанимать туда террористов, теневых, неофициальных российских боевиков. И в России уже был такой уровень безумия восприятия реальности, что, в общем, я просмотрел весь спектакль, и я поначалу думал, что это такой как бы пацифистский, почти аполитичный спектакль, поддержку Украины. Я думал, что некоторое ерничанье со стороны рыбалки по поводу этой информации, которая пробивалась в Россию, о нанятии ею террористов, которые наполняли восточные оккупированные регионы Украины, что это было ерничанье над самой российской властью. Потому что вот это безумие, оно достигло такого масштаба, что переформулировать эмоционально или информационно тезисы, которые ты встречаешь, в России уже не нужно. То есть можно даже не использовать пропаганду. Ты подаешь эти новости как есть, они абсолютно безумные, они абсолютно фашистские. И в их нормальном, чистом виде русские люди уже воспринимают как нормальные, как не безумные новости. Их не нужно сознательно делать нормальными. Их можно подавать прямо в таком же виде. И вот это был тот же самый случай. И потом я только узнал, что Сергей Рыбалко открыто поддерживает фашистскую идеологию, поддерживает этот русский мир. То есть это было ерничание по поводу всего этого террористического безумия, которое Россия уже начала творить на востоке Украины. И все остальные приглашенные поэты, музыканты участвовали в этом. Это был спектакль, состоящий из номеров местных деятелей, которые были связаны с Сергеем Рыбалкой. Я сам одно время ходил в театральную студию, и руководитель этой студии Николай Пинчук, хотя мы прицельно никогда не говорили на такие темы, но время от времени высказывал такие мысли, типа: вот если мы все сейчас сдадим наши доллары в этой чертовой Америке, случится такой дефолт, что этот доллар ничего не будет стоить, ну и тому подобные вещи. И казалось бы, вот ты деятель культуры, почему в тебе так беззастенчиво живут такие дворовые национально-исторические комплексы провинциальные? Ты же как бы говоришь, что ты вырос на классиках американского рока, что они в основе твоего мира, твоего мировоззрения. Он отвечает: да, но я же их переработал по-русски. Теперь для меня это мои русские образы и мои русские символы. Я же их воспринимаю не как сами американцы, я их воспринимаю теперь по-другому. И вот, да, в России началась какая-то раздача иноагентов, что говорит о том, что есть какие-то люди, которые не стали фашистами, которые сохранили свое «я», веру и просто адекватность восприятия. Но когда диктатор Путин, оккупировав Крым, начал активно интегрировать его в Россию, начал проводить там просто бесконечные концерты, бесконечные фестивали, начал продвигать проведение там бесконечных научных конференций, чтобы все как можно чаще туда ездили. Эти все начали ездить. Я практически не знаю ни одного человека, кроме одного-двух моих близких друзей, которые бы не поехали на незаконно оккупированную украинскую территорию со стороны государства-агрессора. Вообще никого. Вне зависимости от их как бы даже взглядов. В институте музыканты, группы, участники, организаторы каких-то грантов и каких-то общественных проектов. Все абсолютно без задней мысли ездят со стороны России на эти оккупированные украинские территории. Всем норм. До одного. Опять же история. Коммунации уничтожили культуру как таковую. Все до одного были только лояльны, и все были внутри пропагандистского пузыря. Это был тот же отбор, тот же выбор, та же ментальность. Поэтому я говорю сейчас о фашизации русской культуры, а не о самой поддержке войны, потому что сама поддержка войны – это просто следствие этой фашизации. Любое творчество в империи было или связано с пропагандой, или абстрактно. Если, например, сейчас в Америке ты не с мейнстримом, разделяемым сторонниками демократической партии, то ну, тебе придется плохо финансово, например. Тебе не будут приглашать на выступление или на лекции, не будут публиковать твои книги и статьи в обычных газетах, не в научных. Но ты не умрешь. В империи в подобном случае ты просто умрешь. Ну, в современной фашистской России, может быть, не прямо умрешь, а отправишься в тюрьму и в концлагеря. Но прошло 30 лет, когда их не убивали. Деятели культуры, светочи, пример наука, мой собственный институт. Я единственный из нескольких сот научных сотрудников, кто уехал из России. Но обратимся к мировому опыту. Культура при нацизме. Ее можно разделить на три категории. Эмигранты, которые покинули нацистскую Германию. Вторая – сторонники нацизма. И третья – это, опять же, абстрактные творцы, которые в своих произведениях оказались тем, никак не связанных ни с нацизмом, ни с ненацизмом. И причем таких абстрактных писателей было много, среди них известные до сих пор немецкие писатели того поколения, они как творили и публиковались при нацизме, так продолжали творить и публиковаться после уничтожения нацизма, как будто бы ничего не произошло. Но немецкие коммунации были у власти всего одно поколение, русские коммунации 80 лет. Весь творческий потенциал русского народа развивался только в рамках империи, всю историю развития русской культуры. Ничего удивительного, что произошел отбор творческой интеллигенции, способной творить без четко очерченных и обязательных для каждого, особенно для творца, понятий веры и достоинства. Достоинства и веры, которые проявлялись только где хозяева разрешают и как разрешают. Тут играть, тут не играть, а тут рыбу заворачивали. Все дело в сакрализации творцов и творчества, по крайней мере в западной культуре так. Магия творчества – это будто обладание какой-то абсолютной истиной. Внутри творческих актов будто раскрывается истина, но надо понимать, что это результат вдохновения, которое оформляется осознанной работой, это да, но это работа по воплощению этого вдохновения, творческого резонанса, нового взгляда на ту или иную сторону реальности, а не получение какого-то абсолютного знания интеллектуальным путем. И крепостной может творить. У творческих людей даже в свободных странах есть свои шаблоны, вечные темы, принятые понятия добра и зла. Почитайте дневники практически любого творческого деятеля, писателя, художника, борца за мир. На Западе это, как правило, социалисты, некоторые полезные идиоты с уклоном в коммунизм, хотя он ничего общего с социализмом не имеет. Это взять все и поделить. Это примерно то, чем сейчас являются американские демократы, представители демократической партии. Все, от Вагнера до Неру, все гуманисты, деньги только на гуманитарные цели Украине. Кто-нибудь из них, например, воспевал промышленников и финансистов, реально создающих мир, в котором они живут. Тех, кто построил реально Америку. Все против войны во Вьетнаме. А у русских? Сейчас. Вообще, например, кто-нибудь из них предсказал, как человечество справится со своими проблемами и какие его ждут пути и проблемы в будущем. Я знаю только одну писательницу, Айн Рэнд, которая реально это сделала. Другие творили и продолжают творить внутри своих идеалистических шаблонов. Я не говорю, что это плохо. Понятно, муза, видимо, она к чему-то склонна, к чему-то не склонна. Хотя во времена постмодернизма такого уже не должно быть. Пол Холлендер в своих книгах «Политические пилигримы» и «Антиамериканизм» очень хорошо и подробно описал эти тенденции западной американской интеллигенции и интеллектуалов, которых пригревали и прикармливали русские коммунисты для того, чтобы они толкали их пропаганду в Америке, и для которых, как для хиппи 60-х, Америка — это было фашистское государство, империалистическое, буржуазное и прочее, и прочее, и прочее. Большинство интеллектуалов, по сути, это просто обезьяны, отстаивающие свою территорию в интеллектуальном пространстве, охраняющие свою ветку дерева. Если почитать их, становится понятно, что здесь не идет речь о поиске истины, вообще в принципе и никогда не шло. Идет речь о только о том, чтобы всеми способами, всеми правдами и неправдами отстоять свою точку зрения. Как у обезьян свою территорию, только здесь в каком-то интеллектуальном пространстве. Ноам Хомски, типа американского Дугина, просто пример абсолютно нацистско-коммунистической шизофрении. Просто шизанутый коммунаци. Я всегда поражался, почему это имя настолько известно, что я его знаю. Вот этот шум информационного пространства. Почему не только соседи по дому, шизанутость которого не должна выходить за пределы буквально соседских домов? Почему его знают миллиарды? А теперь в одной из книг прочитал недавно, что он самый цитируемый в Америке. Я не знаю, правда это или неправда, может быть это образное выражение. Но когда слышишь такое, возникает вопрос, почему вообще Америка не Россия? Как сохраняется принципе адекватность страны, где просто коммунацевский информационный мусор, Нуам и Хомский, оказываются самыми цитируемыми. Ну, понятно, возможно, он стал известен как филолог, я надеюсь, а потом уже став известным, начал транслировать этот свой коммунацевский мусор, но кто знает, вдруг и нет. Большая проблема, я думаю, была в коммунистической пропаганде и его разрушительном воздействии. Уровень лживости в коммунистической пропаганде был гораздо выше, чем в нацистской. Причем у коммунистов был железный занавес, и пропаганда распространялась не только на внутреннего пользователя, но и на внешнего в точно такой же степени. К тому же у русских коммунаций был почти век для того, чтобы оттачивать и развивать свою пропаганду, так что они выстроили целую мифологическую реальность потёмкинских деревень и реально дурачивших так называемых интеллектуалов всего мира. Своей имитации социализма в пропаганде. Ну, это абсолютно так же, как и современные русские фашисты инвертировали тоже реальность своей пропаганде и называют, как и коммунации, свободный мир фашизмом, а себя борцами с фашизмом. Еще со старых времен можно найти сколько угодно примеров мифологических идей великих ученых, которые касались всего, что выходит за сферу их интересов. Недавно озвучивал книгу Александра Шульгина. Прекрасный великий химик зачем-то вставил в свою книгу главу «Большой взрыв», где несет всякую чушь о идее возникновения развития Вселенной, о Большом взрыве. Вроде ученый, просто шаг в сторону, за пределы его сферы компетенции, и уже какая-то хрень. Зачем он это сделал? Как-то я долго пытался разобраться с жидкими кристаллами в воде и с мнимыми растворами, так называемыми, когда меняется жидкокристаллическая структура воды, выяснить, действительно ли эти жидкие кристаллы в воде существуют, потому что это мог бы быть выход на идею гомеопатии, на память воды. Прочитал огромную 500 или 600 страничную книгу о воде, тысячи исследований, совершенно специфичных исследований, какие области спектра, как рассеиваются в воде при разных физических условиях и тому подобное, и пятое, и десятое. В результате на поставленный мной вопрос книга ответа не дала. Я понял, что здесь все-таки, если исследовать, нужно исследовать отдельно этот вопрос. Но самое забавное, этот ученый, написавший книгу, в конце, в качестве заключения этой книги, вставил маленькую главку про того японского лохотронщика, псевдоученого, который там наклеил хорошие и плохие слова, типа «бог» и «зло» на баночке с водой, замораживал и показывал кристаллы и утверждал, что в зависимости от того, какое слово на баночку с водой наклеено, кристаллы будут другие, это влияет на воду и тому подобное. И этот ученый, он не в смысле опровержения или посмеяться, он в смысле информационной главы, в смысле нормальной, валидной идеи, которая чувствовалась, что он разделяет. Причем, как я уже говорил, вся эта книга, вся эта предыдущая деятельность по исследованию воды, которую знал этот ученый, она, в принципе, вот в этом вот вопросе, вот этих лжеисследованиях этого японского ученого ничего не говорит. Опять же, тут нужно какое-то отдельное исследование. Она с ними не пересекается просто, ни да, ни нет. И, как я понял, этот ученый, у него вот этот вот бесконечный огромный массив знаний о воде, который ничего не говорит об этих фейках, об этом мифе, созданном этим японским лжеисследователем, и этот ученый все-таки принимает его лжеисследования на веру. Они не опровергают, не подтверждают его опыт как ученого, всю жизнь прозанимавшегося водой, даже в его сфере исследования. Это позволяет ему просто принять этот миф на веру и вот тоже вставить в свою книгу. Удивительно, мифологическое сознание, оно даже не как вода, оно как газ, оно заполняет просто любую тончайшую трещинку в нашем познании реальности, любую полость. Ну, это естественное явление, естественное состояние разума, который пытается хаос внешнего мира структурировать и систематизировать и объяснить абсолютно любым способом, который ему доступен. Недоступен способ объективного знания, тут же протаптываются кратчайшие дорожки между явлениями, вне зависимости от того, связаны ли они причинно-следственными связями или нет. И это ученые. Другие творческие люди и так называемые интеллектуалы-гуманитарии – это вообще не люди анализа и не люди интеллектуального познания реальности. Я на собственном опыте понял, что лучше вообще не читать писем и не интересоваться биографией тех деятелей, которых уважаешь и ценишь. Одни расстройства. Рерихи, долго прожившие в Америке, где им одно время выделили целый небоскреб в Нью-Йорке, на их Рериховский центр. Ну, потом они этот небоскреб потеряли, потому что началась Великая депрессия. Они так пишут об Америке, настолько типично для шаблонов представителей традиционной культуры, которым мир деловой коммерческой активности – это, конечно же, фу-фу-фу. И вся эта мирская суета и возня – это фу-фу-фу. Так бездуховно, так бездуховно. И газеты в Америке такие ужасные, и там столько пошлости. И пишет в письмах, когда друзья, почитатели и знакомые спрашивают его в 30-х годах 20 века, нужно ли им возвращаться в Россию, он пишет о прекрасной России будущего, о совершающихся великих в России свершениях и говорит, что да, конечно, даже не задумывайтесь, возвращайтесь в Россию, строящую великий мир будущего. А как вообще насчет кармы? Сколько тысяч человек погибло от этого совета, почитав эти письма? И где были бодхисаттвы, чтобы рассказать им правду? Ну, конечно, письма издали русские люди в наше время. Это тоже нужно учитывать. Ты не можешь быть на 100% уверен, что это действительно его письма. И не можешь быть уверен, что это все письма, которые были, и ты знаешь весь контекст. Да, конечно. Но это очень хороший пример восприятия человека с шаблонами традиционной культуры, восприятие западной культуры и восприятие тогдашнего коммунизма. Он смотрит американские газеты, где, как в демократической свободной стране, есть все. Если тебе нужно что-нибудь высокое, ты должен это найти. И он реально брал информацию о России из пропагандистской прессы русских коммунаций, где, конечно же, вечный хор величайших и светлейших достижений, марширующие в ногу счастливейшие строители светлейшего будущего и все такое и тому подобное. Все остальные не цензуру не прошли, все остальные просто уже были уничтожены. И все это очень странно. Вот так вот, ругая Соединенные Штаты, хорошо ему повезло, сколько он не просился в Россию, и его просто не пустили. Иначе бы он в России тоже погиб. Рассуждая о проблемах Рерихского центра где-нибудь на Западе, где эти центры все-таки были уже во множестве, а как насчет того, что в России уже всех поубивали, в том числе и всяких рериховских поклонников, я вот не совсем понимаю. Он этого не замечал? Как у него насчет переписки с рериховскими центрами в России в 30-х годах было? Это интересно. Попытки сакрализации творческих людей – это как попытки сакрализации их творчества. Поиск смыслов за пределами самого творчества. Вагнер менял концовку оперы в зависимости от своего душевного состояния. В один раз главная героиня умирает, а другой раз выходит замуж. Это просто музыка. Это не какое-то сакральное знание, отражающее реальную событийную информацию каких-то других миров. Музыкой могут вдохновляться и фашисты, и герои одинаково. Это просто энергия гармонии. Куда она будет направляться, это уже зависит от самого человека, который эту музыку воспринимает. Да, для себя я не хочу оставаться безразличным к позиции человека, ну, в самых критических случаях, в его поддержке коммунации и фашизма. Я удалил из своей медиаколлекции всех, кто ездил в оккупированные территории Украины, и уже много лет не хожу в места, названные именами главных певцов коммунации, вроде Горьких. Это тогдашний Никита Михалков. Да, для меня все-таки базовые понятия тоже важнее. Они могут быть полезными идиотами в своем так называемом гуманизме, например, ратующими за предоставление Украине только гуманитарной помощи. Но, по крайней мере, для меня они должны быть не коммунации, и не фашистами, по крайней мере, не активными фашистами. Когда-то тем, кто работал и творил при коммунистах в России, конечно, в любом случае приходилось участвовать в пропаганде. Я видел выдержки спектаклей с Высоцким в главной роли в 11 днях, которые потрясли мир, и на ту же самую тему его роль в фильме «Интервенция». Абсолютно ужасная клоунада, абсолютно ужасная, ну потому что актеру нужен образ, актеру нужно вжиться в эту роль, психологически, исторически. А какой тут может быть образ, если это образ Керенского временного правительства, людей, о которых коммунацы не оставили никакой реальной информации, кроме самой убогой пропаганды. Ну и эта интервенция, и эти 11 дней, которые потрясли мир. В фильме «Интервенция» Высоцкий играет как бы бодхисаттву, как бы абсолютного святого. Героя нашего времени, абсолютный коммунистический идеал. Идеал. А в 11 днях, которые потрясли мир, это была какая-то ужасная клоунада. Но, к счастью, все-таки есть корреляция. Есть те, в ком я уверен. Мне не нужно узнавать ничего о взглядах и действиях Газманова, Расторгуева из Любе. Я это знаю по умолчанию. Моего понимания реальности хватает для того, чтобы просто еще до возникновения, до развития в России фашизма знать, кем они будут. Они и им подобные. И точно так же мне не нужно вообще интересоваться. Я реально, когда фашизация России еще начиналась, специально никогда не узнавал, какой позиции придерживаются, например, Андрей Макаревич и Борис Гребенщиков. Мне это просто не нужно было. Я это знаю изначально. И что забавно, рэперы, и хоть я и далека от их творчества, но вместе с американским бунтарским духом они принесли свободолюбие, которое настолько неразрывно связано с их творчеством, что сейчас большинству лучших из них просто пришлось покинуть Россию. Они с фашизмом просто органически несовместимы. Да, есть корреляция. Не стопроцентная, но есть. С уровнем творчества этих деятелей культуры. Поэтому есть, например, уровень серой лошади. Белой. Да, белой лошади Владивостокской и местных театральных деятелей. Ну тут, я думаю, как и в среднем по стране уровень. Тоже в литературе. Я думаю, какую-нибудь роль в дефашизации российской культуры сыграло бы отделение творчества от государства. Творчество привыкло со времен коммунистов в России быть как бы при государстве, быть холопским. И сейчас вроде бы, ну, за исключением пропагандистов, которые все очень хорошо живут, это, кстати, удивительно, одна из стабильных особенностей инвертированной реальности российской пропаганды, а не любое независимое гражданское действие, любую независимую активность, любую позицию называют проплаченный. Как бы, да, это очень простой и примитивный пропагандистский ход, но с другой стороны, это прямое отзеркаливание реальной ситуации. Пропагандисты напрямую прикормлены фашистским государством в России сейчас. Они не просто богатые, они очень богатые. Они, так сказать, элитарные. У любого выступающего на фашистском митинге, у любого там какого-нибудь певца, какого-нибудь писателя, какого-нибудь актера, режиссера, который выполняет госзаказ, он не просто нормально обеспечен. У него оказываются какие-то абсолютно шикарные квартиры в дорогих районах Москвы. Его счета всегда многомиллионные, не меньше. То есть свою идеологию, пропаганду российская власть проплачивает просто по полной. Проплачивает очень щедро. Но с другой стороны, те, кто находится в свободном плавании, могли бы быть более независимы. А концерты отменяются по звонку. Причем с абстрактными угрозами и без каких-либо законных оснований. Без каких-либо вообще оснований. Просто по звонку. Послушно отменяют концерты. Да, в этом проблема как раз русских людей. Проблема власти проистекает только из проблемы русских людей. Сейчас, да, каратели вламываются на концерты, кого-то там забирают, кого-то репрессируют. Но на самом деле этого даже не нужно, и этого раньше не было. Они послушно отменяли концерты по звонку. Как раньше были союзы писателей, уютный приют коммунистических писателей-пропагандистов, у которых, как говорила Ахматова, моча в норме. И с рыбой, торчащей из чемодана, как писала Надежда Мандельштам. Да, люди в свое время были такие нищие, что готовы были работать на пропагандистов и дрались за место в союзах писателей только ради таких раздач. Например, в союзах писателей раздавали какие-нибудь продукты. например, рыбу. При коммунистах всю историю все было всегда абсолютно в дефиците. И вот писатель, член Союза писателей, это человек, у которого из портфеля торчит рыбий хвост. То есть он там при кормушке что-то получил и несет это домой. Работали на государство за рыбу в чемодане. И теперь большинство выживает сами и все равно боятся. Также боятся. Ну, потому что сейчас государству не обязательно даже что-то давать. Оно может пригрозить отобрать то, что ты сам сделал и то, что ты сам заработал, и не дать тебе работать дальше. Они боятся, чтобы на них обратили внимание. Они боятся, чтобы их не оставили в покое. Мне кажется, должно быть еще разделение на гениев романтических и гениев обычных, реальных, о которых в свое время писала Цветаева. Романтические гении – это вроде поэтов-романтиков. Думаю, к ним можно отнести практически всех певцов, потому что они все работают в коротком жанре, который похож на короткий стихотворный жанр. Ну, разве что Бориса Гребенщикова или там Rolling Stones, которые работают настолько усердно, долго и методично, что их можно приравнять к творчеству какого-нибудь Льва Толстого по серьезности, методичности и продуктивности. И вот фашистов среди реальных гениев, я думаю, должно быть меньше. К ним относятся в том числе все ученые, потому что, ну, ученый романтиком, только романтиком гением быть не может. Здесь уровень труда, интеллекта и осознанности должен быть гораздо выше. А романтические гении, гении, воспринимающие мир вдохновением, спонтанно, неосознанно, гораздо сильнее должны подвергаться фашистской пропаганде и фашизации. И гораздо беззащитнее должны быть перед ней. Про ученых вспоминается сразу Курчатовский институт. Фашистская коррупционная государственная шарашка, главная в стране. Ну, там речь идет не о гениях. Когда я говорю о гениях, я говорю о Сахарове. Если говорить о немецких антинацистах, об Эйнштейне, о творческих гениях, таких как Тарковский, уехавший потом из коммунистической империи на Запад. Такие величайшие писатели 20 века, как Солженицын. А спустись мы чуть ниже, да, там все становится очень быстро плохо. А в самом низу публикации русских гуманитариев. Ты не представляешь, что они сейчас из себя представляют. Это просто апофеоз фашистской Z-пропаганды, реферируемых в гуманитарных научных журналах. Они клепают фашистскую пропаганду настолько послушно, активно, добросовестно и, я бы сказал, с вдохновением. По сравнению с ними, любая среда и любые проблемы в институтах точных и естественных наук – это просто цветочки. Понимаешь, опять же, вот этот процесс десакрализации людей творчества, он во мне происходит многоступенчато и постепенно. Изначально, например, какую-нибудь песню, какой-нибудь любой творческий акт, созданный художником, даже если он меня лично не сильно вдохновляет или вообще плохо понятен, я изначально все равно его воспринимаю как связь с вечностью, как связь с каким-то другим миром, как связь с чем-то высшим. Я его наделяю особым смыслом. Ну вот в свое время, походя на концерты в ту же самую «Белую лошадь», послушав районных певцов-музыкантов, играющих на гитаре, районных поэтов, они нормальные, хотя, честно говоря, меня прям совсем никогда не трогают. Поучаствовав в фестивалях авторской песни, даже поснимав их, сделав из них видеоконцерты, я снимал на две камеры, одну движущуюся, другую неподвижную, заливал их на YouTube. Это было, ну, просто настолько никому не нужно, что там не было ни одного лайка, ни одного скачивания. Я на облачные диски тоже заливал. Даже самим музыкантам это было не нужно. Ну, я для себя потренировался, научился это делать, потом перестал. И вот из тех концертов, которые я посещал в «Белой лошади», мне запомнился больше всего один. Он был посвящен умершему коллеге, музыканту. И на этом концерте все приглашенные музыканты, все музыканты, коллеги, которые знали покойного, особенно старались больше обычного. И этот концерт мне врезался в памяти, он мне запомнился, он явно выделялся из череды всех остальных концертов, он был явно лучше. И постепенно я начал понимать, что слабать что-нибудь на гитаре, даже сочинить песню, это на самом деле не обязательно связь сразу с другой реальностью, это скорее как сделать табурет. Ну или вы можете открыть Photoshop и сделать какую-нибудь картинку сами. Это может быть просто табуретка сколоченная. Это может быть табуретка чуть более артистичной, необычной формы. Это может быть табуретка, по которой пошли какие-нибудь вензеля вырезанные. Либо совсем грубые топорные, либо чуть лучше. И когда эта табуретка, как предмет искусства, и у вас уже есть понимание, градация, насколько она ценна. И там ценность ее и понятие искусства начинается где-то там достаточно далеко. Достаточно особенными свойствами должна обладать все-таки табуретка, чтобы ее назвали искусством, а еще и ценным каким-то искусством, имеющим хоть какую-то ценность. С продуктами творчества то же самое. Нет, просто чувак слабал что-то по Кинчеву, что-то. А я пришел домой, ту-ду-ду-ду-ду. А на столе стоит пустая бутылка, ту-ду-ду-ду-ду. И я сел на кровать, ту-ду-ду-ду-ду. Это не обязательно искусство. Хотя я до сих пор все-таки не избавился от этой сакрализации. И когда я вижу какой-нибудь альбом, мне кажется, что это маленькая дверь куда-то в вечность. Но нет. Там такая же градация приближения к вечности и такая же градация качества, как и у материальных предметов или как у научных публикаций. От нуля и до бесконечности. 90% деятелей культуры делают обычные табуретки, только еще более ненужные, чем настоящие табуретки. И сознание у них, как у 90% столяров и плотников, или там у программистов. Хотя, я думаю, может быть, у программистов на пару процентов получше, потому что они все-таки связаны с IT-технологией, а она связана с реальной жизнью и положением, например, IT-технологии в России. Я при этом не говорю, что у столяров и плотников какое-то низкое сознание реальности, но я предполагаю, что у столяров и плотников восприятие реальности более-менее близкое к среднестатистическому по стране. Еще, я думаю, знаешь почему? Русские деятели культуры оказались так легко фашизируемыми. Почему? Творческие деятели воспринимают реальность эмоциями, образами. Сейчас и старый млад смотрит русские фильмы, созданные при коммунизме, и ностальгирует в стиле «Страна, которую мы потеряли», и «Молодость – лучшее время жизни». Хотя в русских фильмах в большинстве случаев показана абсолютно мифологическая реальность, не имеющая ничего общего с объективной реальностью того времени. Надо, кстати, насчет этого сделать отдельный подкаст. Или, возможно, даже серию подкастов. Очень хорошая идея. Как Рерих зачитывался русскими коммунистическими газетами, как критиковал американские газеты. Зло, которое всегда цензурируемо внутри себя, использует всегда образы добра, славы, величия, светлого будущего. Пропаганда сотворяет мифы. Как человечество сотворяло их в религиозный период своего развития. Как дети сейчас играют в королей и принцесс, то есть в империи. Вот этот вот базовый мифологический уровень сознания, он на самом деле очень созвучен творческому сознанию. Почему так много деятелей культуры поддерживало нацизм и еще больше коммунизм, который еще активнее нацизма использовал пропаганду с полной инверсией своей реальности? Потому что они порождают те самые романтические образы. И на эти романтические образы культуры опирались. В них вообще не было то, что мы видим в демократии с ее финансовым сектором, с ее свободными газетами, где ты в принципе можешь прочитать все что угодно. Потому что мир разный, и большинство людей находится совсем не на том уровне развития. И имеют совсем не те интересы. И в демократическом обществе ты можешь столкнуться с их уровнем развития и с их интересами даже в газетах. А романтические образы человека культуры находятся, в общем, полностью в русле такой пропаганды. И вообще творческого сознания, классического творческого сознания в целом, смерть, героизм, эпичность, монументальность долой мещан из информационного пространства в наше время. А наше время – это время такого информационного потока. Технологии пропаганды и социальной инженерии сейчас – это новый уровень манипуляции сознанием и обработки сознания. А творчество – это естественный процесс. Оно не эволюционирует с этими социальными технологиями. Это природа, это как любовь. Он не может все время жить на стороже и оборачиваться в ожидании обмана и удара. не может все время опасаться лжи. Творчество – это раскрытие. Вот этим еще страшен тоталитаризм. Да, и в руках фашистов и коммунаций они будут энергией, строящей их мир. Вот это страшно. В истории останутся светлые творческие образы фашистов и коммунаций. А как это согласуется с нашими представлениями о добре и зле, высшем и низшем, в реальном мире и в искусстве, об аде и рае, это уж вам решать. Вот почему Даниил Андреев помещал пропагандистов в самые низкие круги ада. Соловьёвы, Киселёвы, Михалковы – это не просто ж слова. Они стоят на одном уровне с Путиным или еще ниже. Он – свихнувшийся диктатор, чье сознание трансформировано неограниченной властью и холопским окружением. Он лишь частично вменяем, но они уничтожают разумы людей сознательно. В аду вы увидите сотни тысяч русских людей, имена которых вы не знаете, которые раньше работали в СМИ, а сейчас работают в пропаганде, в индустрии пропаганды. Даже если этот ад всего лишь абстракция, лишь выражение, аллегория мира идей, такова их реальная ответственность. Моя подруга как-то сказала, что и в классике есть идеи правды и свободы, и что классика при коммунизме проходила цензуру просто потому, что коммунации этого не понимали, были слишком глупые. Да, так и творцы, и исполнители, может, тоже не понимают сами. Творец обязан интеллектуально полностью понимать свое творчество, например. Скажу за Леонидом Андреевым, что нет. Повезло тем, в ком сохранились зерна свободной культуры. Меня, например, в наше время удивляют грузинские деятели, которые вместе с русскими работали в 20 веке в России при оккупации Грузии русскими коммунистами. И вроде бы росли, учились и проработали всю жизнь вместе в одном и том же окружении, но на удивление сейчас разошлись в разные стороны. Грузинские деятели сохранили понятие свободы и достоинства. Все это время оно жило в них. Но это все равно в большинстве случаев отдельная способность, отдельные качества. Это не о самом творчестве, как правило. Если у художника есть романтический образ Гитлера или Вовки Ульянова, если ему этот образ предоставили пропагандисты даже, это может служить материалом для приложения его творческого вдохновения. Он сам создает свой мир. Из какого ссора растут стихи, не ведая стыда? А что? Ну, не пиши о газовых камерах, а об великом образе арийского человека, например. Не о тех, кто гниет в концлагерях, а о подвиге строителей светлого будущего. Ты же сам можешь выбирать тему. Бери то, что отзывается твоему творческому вдохновению. Даже если это образы внутри реальности, созданной пропагандой. Главное – образы, а не их достоверность в объективной реальности. Я имею в виду не художественную достоверность, а историческую. В конце концов, насколько любой миф соответствует реальности? Думаете, Александр Невский был похож на Эйзенштейновского? Сомневаюсь. Он лишь мифологический образ светлой идеи. А если художнику дадут такой же образ Гитлера Ульянова? Да вполне. Особенно если реальной инфы не останется. А с Невским ни видео, ни аудио не осталось, лишь то, что написано имперскими историками. Ну, слава богу, опять же, мои самые любимые актеры коммунистами не были. Например, Юрский. А Цой? Я часто думаю, что повезло тем, кто успел умереть в России во время свободы. Потому что во мне всегда живет страх. Не то, что я не верю Цою и не верю в Цоя, но шанс, вероятность всегда все равно присутствует. Представим себе поэт, музыкант, весь в своем творчестве. Как все, изначально открыт средством российской массовой информации, которые вдруг становятся средствами фашистской пропаганды. Практически 100% фашизация всех вокруг. Времени разбираться в этой информации нет. Мы все равно заранее никогда не можем сказать, кем будет человек. Сейчас для тех единиц, которые в России сохранили здравое сознание, в том числе работающих в сфере культуры, для них происходящее, почему оно еще шокирует, для них то, что произошло с 99% их сограждан и их коллег, тоже не поддается объяснению. Это похоже на какое-то массовое зомбирование в прямом смысле этого слова. То есть, как у Стругацких с помощью вышек, которые излучают какое-то излучение. Ну, у Стругацких, я думаю, это тоже символ пропагандистских СМИ, вещающих из вышек. Да, скорее всего, но тут не чувствуется даже каких-то органических процессов вот усвоения информации, чего-то разумного. Потому что уровень фашизации пропаганды в России, он уже за гранью безумного. Это просто инвертированная реальность. И вот люди продолжают, большинство продолжает жить с инвертированным сознанием в этой инвертированной реальности. Быстро, по мере необходимости, переключаясь из одной формы пропаганды, если хозяева решат их переключить, в другую. Это похоже на мир зомби, когда ты заранее не знаешь, заболеешь ты или останешься человеком. Это действительно удивительный и страшный опыт для осознающего человека жить сейчас в России и контактировать с русскими людьми. Некоторые, конечно, опять же, сразу понятны. Понятно изначально, кем является, например, Владимир Сорокин из его произведений, однозначно. Он даже, думаю, сам до конца не знает, кем является, потому что его произведение — это настолько не фантастика. Описанная в его произведениях судьба России ждет ее, я думаю, даже быстрее, чем он сам может предположить. Я думаю, к этому состоянию Россия бы скатилась, к состоянию сахарного Кремля скатилась бы буквально за несколько месяцев, максимум за год. Если бы свободный мир перестал существовать. Там не было бы даже эволюции, которая продолжалась бы поколение или типа того. Да, и Лукьяненко какой-нибудь, автор «Ночного дозора», который, узнав, что его внесли в список миротворца, пишет: «Спрятался под стол и рыдаю». Нет, конечно, там собралась прекрасная компания актеров, певцов, музыкантов. Там чудесные люди. Мне с ними гораздо веселее, чем на тех нацистских шабашах, которые проводятся в Украине. Сказал Лукьяненко. Действительно, вот эта прекрасная компания ставших фашистскими актеров, певцов, музыкантов, это, ну не знаю, 95%, 99% всех актеров, певцов, музыкантов, которые работают в России или работали в России. Я, кстати, использую список миротворца для того, чтобы отслеживать певцов, с которыми точно нельзя соприкасаться, потому что с деятелями фашистской культуры я в любом случае никогда никаким образом соприкасаться не буду. Сергей Безруков, Сергей Лукьяненко, Дима Билан, Ирина Аллегрова, участники Крымфест 2015 года на оккупированных территориях, Ария, Состояние эффекта, Польские рыцари, Лесной царь, Шоколадный торт, Дискотека Авария, телеведущий Николай Дроздов, певица Максим, Владимир Кузьмин, Виктория Цыганова, Олег Газманов, ну это понятно, и так далее, и тому подобное. Ну, на мой взгляд, судя из списка миротворца, практически все. Знаешь, в чем еще не повезло уже умершим творцам? В том, что они не могут воспрепятствовать фашистской пропаганде использовать себя в пропагандистских целях. Они же используют цитаты не только Пушкина. Они используют Довлатова, Бродского, Высоцкого, классиков. Они используют, как и коммунисты в свое время использовали, Чехова, Достоевского. Фашисты утилизируют всех и все в своей пропаганде. Здесь не повезло творцам быть частью русской культуры вообще. С одной стороны, повезло ввиду мощи и высоты этой культуры. Но с другой стороны, не повезло, потому что эту культуру используют коммунации, используют фашисты на протяжении всего 20-го и теперь будут, я думаю, использовать на протяжении всего 21 века. Я бы, если бы стал известным деятелем культуры, прежде всего запретил бы русскому государству и русской власти вообще как-либо, когда-либо упоминать мое имя ни при жизни, ну, то есть при жизни, в смысле, если они захотят на меня завести какое-нибудь уголовное дело, это их дело. Но в культурных контекстах власть в России не должна упоминать мое имя ни при жизни, никогда после моей смерти вообще. Потому что я знаю, что никаких подвижек эволюции российской ментальности и российской государственности нет, не было и не предвидится. По крайней мере, еще несколько столетий. Поэтому можно смело запрещать упоминать свое имя. Потому что оно в любом случае всегда будет использоваться в качестве пропаганды. Вот этих выродков, которые всегда в России только и являются властью. Этого отребья. Ну и, кстати, ты здесь предполагаешь будущее российского государства как Московии. Да, единого российского государства как Московии. Если оно распадется, кстати, это вариант, то, наверное, нет. То, в принципе, другие государства, которые уже будут называться не России, в смысле Московии, наверное, могут уже использовать мое имя. Там, я думаю, будет целая градация, там будет все по-разному. Но в любом случае, поддерживать фашистско-коммунистическую имперскость, все эти государства, которые образуются на территории Московии, уже не смогут. И там будут направления здорового развития, хотя бы части из них. Вот в этом случае я верю, что изменения возможны. Художники как инструмент, как сила, которых можно использовать по-разному. Например, ученые и инженеры Третьего Рейха. И, кстати, нацистские ученые в демократическом мире очень быстро трансформировались, стали нормальными, цивильными, демократическими учеными. И прекрасно работали всю жизнь на благо свободного общества и прогресса открытого мира. Но художники, в отличие от технологов и от ученых, несут идеи. Опять же, возьмем коммунистический кинематограф. Это же не просто классика кинематографа абстрактно. Образы, которые там создались при коммунизме, привязаны к персоналиям и привязаны к той мифологической реальности, которую коммунисты пытались показать. И теперь они как бы присвоили это себе. Теперь эти бесконечные потемкинские деревни, по сути, те же самые коммунистические фейки, киношной коммунистической реальности, будут всю историю восприниматься людьми как реальные, по крайней мере, людьми не самого высокого уровня интеллекта, но вот этот вирус мифа, он, я думаю, будет проникать в сознание почти всех, даже умных людей. Они теперь будут читать, ну да, наверное, все было не совсем так, но все равно красиво, все равно романтично. В свободном мире, например, это вам решать, какие образы и идеи вам ближе. Рэперы в Америке поют про то, как они мочат копов, а культура отмены отменяет всех, кто был до 60-х годов 20 века, так как уровень гражданского самосознания у них не соответствует современному. Ну, я бы лично не стал прикасаться ни к чему, хоть как-то оправдывающему коммунизм и современный русский фашизм, даже пассивно. Но мне, например, более безразличен немецкий нацизм. Я могу интересоваться творчеством Лени Рифеншталь просто потому, что идеи его уже полностью мертвы и обезврежены. Это как сыворотка, как мертвый вирус, который можно спокойно изучать. Идейная составляющая их, в отличие от коммунистов, мертва. Наша проблема в том, что да, творчество создает реальность. Цой жив. Гадюшник проходных дворов без него остался бы гадюшником проходных дворов. Теперь это стало частью нашего сознания, нашей жизни. Мы созданы нашими стихами, песнями, книгами. Но это как безусловная любовь. Это, конечно, все прекрасно, но создание безусловного мира творчества может обернуться трагедией. Так же, как мир рационального, мир, созданный творчеством, не должен быть миром единственным для нас, не должен быть единой реальностью. Мы превосходим и его тоже, это лишь грань нас. Мы должны уметь отделить себя от него. И каждый сам решает как. Отказом от всего творчества фашистского творца или только от его персоналии, но не от творчества. Но сейчас, как и в 30-х годах, мир разрушился. И когда ты живешь в мирное время, под мирным временем я подразумеваю не время тоталитаризма, ты не знаешь, кто есть кто. Фашизм, он как горы. Те, кого ты раньше не замечал, вдруг могут оказаться героями, пусть один на миллион. И, казалось бы, прекрасные люди, твои друзья, могут оказаться фашистами. Как-то я сейчас, живя в Новой Зеландии, говорил своим сестрам, вот эти прекрасные люди, которые ходят вокруг нас, а в Новой Зеландии и в Австралии люди такие, что просто незнакомые люди здороваются с тобой на улицах и улыбаются тебе постоянно. Вот эти люди в других обстановках могли бы тоже быть фашистами, наверное. Они могли бы есть человеческое мясо в случае постапокалипсиса. Та прекрасная природа, которую мы видим здесь, это не вся природа человека. Разная природа человека раскрывается в разных условиях. В 30-е и 50-е годы 20 века в России Надежда Мандельштам описывала, как с членами семей уничтоженных и репрессированных русскими коммунаций на улицах перестают не просто здороваться все бывшие друзья, знакомые, коллеги, они их перестают узнавать практически все до одного. Это было у русских еще 100 лет назад. И я не думаю, что с тех пор что-то изменилось. Практически всю свою историю русские так и жили при тоталитаризме, и этот отбор продолжал идти. Если сейчас семьи репрессированных еще пока узнают на улице, то это просто они знают, что пока им ничего не грозит. Даже если им хотя бы теоретически что-то начнет грозить за это. Даже в отдаленной перспективе, думаю, мгновенно перестанут узнавать. Причем не надо совершать геноцид, как коммунацы совершали в 30-х годах 20 века, достаточно просто пригрозить теперь. Пригрозить какими-нибудь обычными благами. Ну там, уволить с работы. Лишить премии. Да, лишить премии. Сейчас это будет действовать так же, как угроза жизни или угроза концлагерями в 20 веке. Интересно, как отреагирует сам фашистский деятель, когда его творчество будет вдохновлять людей на борьбу за свободу и на борьбу с самим фашизмом? Наверное, с ним самим начнут разбираться каратели. Почему это они слышат его песни в рядах антифашистского сопротивления? В рядах свободных граждан, например, деятелей фонда борьбы с коррупцией, борцов за свободу Украины. И после того, как к автору придут каратели, он, наверное, сам начнет активно просить антифашистов не использовать его творчество для вдохновения. И еще более активно подтверждать свою устойчивую фашистскую позицию. Опять же, здесь все зависит от созидательного и разрушительного баланса их личности и их творчества. Например, Рерих или Достоевский, я понимаю, что от Бога только слова их творений, остальное от них самих. Я бы, например, не стала их спрашивать, вреден ли аспирин. Почему же меня должно трогать их мнение по вопросам, например, государственного устройства? В нашем мире зерна и плевелы перемешаны нещадно. История их вроде как более-менее разделяет, просто сохраняя важное, а об остальном знают лишь специалисты, занимающиеся глубоко жизнью и творчеством этих людей. В конце концов, есть египетские пирамиды, которые ценны для нас как величайшие творения древнейшей цивилизации, и архитекторов, ученых, которые их построили. Но внутри лежат какие-то левые поцы, какие-то рабовладельцы, наследственные императоры, которые для нас, что лабораторная мышка для исследователя. Но дело-то не в них. На работах Мурильо и Сурбарана мы тоже видим каких-то левых аристократов, которые сами по себе нам, конечно, не очень интересны, но они лишь модели. Для гения Мурильо и Сурбарана это как сам холст или как краски. Но плевелы в творениях, о которых ты говоришь, Юля, они уже мертвы, они уже отделены от истинных зерен. А пока плевелы, как вирус, все еще живы, я бы к ним не прикасался. И, быть может, кто знает, отвергнутые из-за заразы, которую они несут в себе, русские творения канут в лету, имеют такой риск. А как ты относишься к этому, к отказу от русского искусства сегодня? Как от немецкого во времена гитлеровской Германии. Но я бы хотел здесь спросить, а сами творцы, что сделали, чтобы не допустить сегодняшней ситуации? Пушкин, которого все цитируют с его стихом «Клеветникам России», «О чем шумите вы, народные витии? Зачем анафемой грозите вы России? Что возмутило вас? Волнение Литвы? Оставьте, это спор славян между собою». О польском восстании 1830-31 годов. Хотя Литва это вообще-то не только славяне. И он же, когда его император спросил, ответил, что типа вышел бы на Сенатскую площадь. Но он же, по утверждению Мережковского, умирая, целовал платок императора. И клялся, что если выживет, будет служить ему вечно. Он художник, творческий человек. Кроме того, он, как и все они, продукт своего времени. Но суммарно, русская культура пришла к тому, что все они стали пропагандистами империи. Потом русские коммунацы опирались на них и юзали их в хвост и в гриву. И теперь их цитируют русские фашисты. Они были теми самыми творцами русской реальности. Почему же эта реальность до сих пор не отделила зерна от плевел? Может, в условиях рабской культуры у них и не было шансов. А кто в англоязычной культуре, например, делал это из творцов? Может, это не поэты вовсе? Может, все свершилось без них? Они лишь отражение на самом деле существующей ситуации. Как бы то ни было, быть может, в будущем история отделит и их от плевел рабства и фашизма. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья. Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластия напишут наши имена. Русские коммунации юзали этот стих в своей пропаганде 80 лет в каждую букву. Но и плевелы их юзания, быть может, отпадут тоже. Но пока что до этого еще далеко. И мы пожинаем плоды нашей истории. Сакрализация творчества и миров, созданных творцами, заключается еще в том, что нам кажется иногда, что все, что достойно сохраниться, выживет. Будто Бог это сохранит. Будто Он за нас решит, отделит, рассудит. Будто есть какая-то мировая справедливость. В этом мире Пушкин умер в 38 лет, Лермонтов в 27. Цой в 28. Йоська Джугашвили, геноцидник, в 75. Диктатору Путину 70, и он до сих пор жив. Ну, какая тут справедливость? Миф остается мифом. И если русские не смогли до сих пор в своей культуре отделить зерна от плевел, чтобы их культура не несла коммунизм и фашизм миру, ну да, она может кануть в лету. В мире достаточно альтернативных миров, чтобы русская культура осталась навсегда локальной культурой. И здесь никто извне не поможет. Если у нее был потенциал всемирной культуры, только вина русских, если он не реализовался или окажется уничтожен ими же. Наш мир, он материален и реален. Даже менеджеры и издатели в наше время имеют значение. Не все, что достойно жить, обязательно выживает. Как и в эволюции. Да, шансов больше у этого, но это не божественный какой-нибудь закон. Все эти миры культуры, созданные художниками, существуют в реальном материальном мире. В случае с российской культурой я бы назвал это историческим менеджментом. Очень плохой исторический менеджмент. Сирийские мусульмане разрушают остатки Пальмиры. Русские фашисты разрушают остатки Пушкина. И то, и другое возникло еще до них. Быть может, оно бессмертно где-то, в других сферах, там, где есть бессмертие. Но на Земле все может быть разрушено, если постараться его разрушить. Я, например, сейчас, находясь за рубежом и не отменяя как-то сознательно русскую культуру, просто чувствую, что сейчас не время произносить слово «русский» или «российский». Я его избегаю сам, так же, как, наверное, чувствовали себя нормальные немцы во время Второй мировой войны. Я заменяю его на слово «славянский». Хорошо бы очистить вообще этот термин «русский» от рабовладельческо-самодержавно-имперско-коммунистическо-фашистской российской государственности. Например, называть все, что с ней связано, не русским, а московским. И Россию любого из вышеперечисленных имперских периодов всех формаций называть, например, Московией. Да, сейчас Питер и Сибирь – часть Московии. Это факт. Но и Украина была когда-то частью Московии, и теперь она свободна. А я, кстати, подписываю фотки Приморья в интернете, фотки Владивостока и Приморского края, Дальневосточная республика. Да, я понимаю, она пока не существует, может, никогда не будет существовать, но как-то мне нужно их подписывать, я не хочу писать «Россия». И если «Россия» будет собирательным термином всех русскоязычных земель, которые отделить от Московии, это позволит в будущем спасти что-то от забвения. Как раз это и будет одним из отделений зерен от плевел. Я, например, смогу назвать себя по происхождению русскоязычным писателем, но не московским. Хотя и отношусь, в общем-то, к русским, так же, как и к славянским писателям в целом. В конце концов, англо-американская, англоязычная литература, хоть и рассматривается обычно литературоведами как англо-американская в целом, но все же мы знаем, что есть английская литература, и есть американская англоязычная литература. Это понятно из самого обобщающего термина. А сейчас-то я тем более не русский, а русскоязычный писатель. В будущем мире без границ, я думаю, это будет определяющим. Есть русскоязычные писатели и есть СМИ с русскоязычной версией, но никак не связанные с Московией. По крайней мере, в этом точно можно представить себе будущее отделение зерен от плевел. Вообще, и Пушкин, и Лермонтов, и Цой были питерскими художниками, не московскими. Так что с Московией Их можно не обобщать, когда настанет мир Масяни 2050. Как желтый одуванчик у забора, как лопухи или беда. Как пуля в голове, как крематорный пепел, хозяина приказ идти и убивать. И стих уже звучит задорен, нежен. На радость всем рабам. Ну вот, на этой оптимистической спортивной ноте мы и закончим наш. Ну ладно. И есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай мне. Остаться в этой траве, пожелай мне удачи.